Глава 20. Аристократка смотрела на своего господина с таким глубинным страхом, от которого внутри все холодело от ужаса, а ноги предательски дрожали. Такого она за всю жизнь еще не видела. Господин Лин замер над телом воина, сидя на коленях, погрузил тому руки в грудь и... Из тела адепта хаоса вылезли красные нити крови, причудливо играя в воздухе, будто щупальца. Да-да, это была самая настоящая кровь. Эти самые щупальца резкими волнами разлетелись в разные стороны, отделяясь от тела воина, делая небольшой полукруг и уходили в спину Лина, который от каждого подобного импульса постановал. А затем Мария подняла голову и увидела, как все вмиг поменялось. Погода начала бесноваться. И не мудрено, такой грех по отношению к ней. Предательство. Маг поглощает человека. Две враждующие магии соединяются. Но этого Мария не могла знать и понимать. В какой-то момент Лин раскинул руки в разные стороны, запрокинул голову к небу и закричал. Это не был крик боли или отчаяния. Это был крик силы, ибо небо содрогнулось. Из рук темного ринулся в разные стороны черно-серый дым, который вихрем закружился над ним и устремился в небо, очерняя его. Вылетевшая из новообразовавшейся черной тучи красная молния поразила тело юноши, ослепляя всех вокруг яркой вспышкой, после которой Лин и воин, которого он поглощал, исчезли. Она осталась одна. Она и старик, который с такими же глазами, полными ужаса, смотрел на то место, где когда-то сидел его любимый внук. Ничего не осталось, лишь обожженная земля и куча вопросов. Мун, который наблюдал за всем этим, восторженно дергался с мыслями. «Вот бы его поглотить! Какая же сила будет во мне!» А последний из трех воинов поспешно бежал в сторону Серафима, пытаясь спастись. Только госпожа Фортуна не была на его стороне. И спустя полминуты из его горла раздался булькающий звук, рассеченный от груди до самого шейного позвонка. Серафим даже не стал его поглощать, откинул в сторону и, приняв более удобную позу, принялся выжидать продолжения шоу. «Красавица!» — обратился старик к Марии и, когда дождался внимания, продолжил. «Что это было, как думаешь?» После короткой паузы она протерла глаза, уставилась в место, где стоял ее господин. Все же ответила. «Не знаю, но его здесь больше нет». «Что ты имеешь в виду?» — испуганно пробормотал старик. «Он умер?» Мария закрыла глаза, поискала тот самый отклик, где она не могла навредить своему господину. Как бы не хотела этого сделать. Нашла его, почувствовала и ответила. «Нет, он жив». Меня швыряло из стороны в сторону, будто я был маленьким муравьем, засосанным в сливную трубу. Отбивая бока об незримые стены, я чертыхался про себя. Скрипел от ощущений и просил Боженьку, наконец, прекратить эти муки. Боженька, как оказалось, услышал меня. С пронзительно мерзким звуком слива туалетного бачка меня вышвырнуло в конечный водоем, где я, задыхаясь, пытался вынырнуть. Странный привкус, который был знаком не понаслышке, чуть не заставил меня вывернуть все содержимое желудка. Я всплыл, с горем пополам, но всплыл. А если быть точнее, жидкость меня выкинула из себя. Протирая глаза, матерясь про себя, я оглядел окружающий пейзаж. Огромный грот, на выходе из которого сиял красный полумесяц, встретил меня тошнотворным запахом гнили и крови. И да, жидкость, в которой я плавал, была ничем иным, как озером из того самого состава. Я сидел на земле, самой обычной и ничем не привлекательной. Весь мокрый, с конкретным запахом и размышлял о своем бытии. Ёп, меня занесло, конечно. Мой голос эхом пролетел по всему гроту. «И где это мы?» Ответа не последовало. И я не придумал ничего лучше, чем встать с земли, прихрамывая подойти к воде и уставиться на свое отражение. Самое странное, несмотря на то, что я понимал, из чего состоит эта самая жидкость, оно было словно зеркало, а не мутное, как и должно было быть. Видок у меня был, грубо говоря, не сахар. Слипшиеся волосы, грязное красное лицо, как и вся одежда, и... больно худоват. Был еще один немаловажный нюанс. Мое отражение жило своей жизнью. Оно улыбалось, показывало различные гримасы. И я было подумал, что по ту сторону вовсе не я, пока отражение не распахнуло рубашку и не показало метку, которая полностью преобразовалась у него. Хаотично расстегивая пуговицы на слипшейся от крови рубахе, я уставился на то место, где была моя татуировка. Благо, она осталась прежней. «Тогда что это было?» Сила, которую ты можешь получить, если я преобладаю больше, чем тьма в твоем винче», — раздался игривый голосок мадам, которую я прозвал в своей голове хаосом. Хотя она была выше всего этого. «Где я?» — охрипшим голосом спросил пространство. «Что за слив в туалете? Что за жуткое озеро?» Мелодичный смех, который раздался в гроте, слегка оглушил меня. Точнее, не слегка. Пришлось зажать уши, чтобы барабанные перепонки не лопнули от децибел. Зажмурившись и придя в себя, я открыл глаза и узрел перед собой ту самую. «В этом мире все такое?» «Какое?» — улыбнулась девица чуть ниже меня ростом с серебристыми волосами, красивым личиком и огненно-красными глазами. «Говори, Лин, что ты там думаешь обо мне?» Она была в серо-черных доспехах, которые на груди украшал большой алый камень. В высоких сапогах и со странным копьем за спиной. Кстати, доспех, он был с открытым верхом, где сияла грудь, привлекая взгляд. Ну а на булках была юбка из странных металлических пластин. Не похоже, чтобы снаряжение было неудобным или тяжелым. Уж больно ловко она покачивалась из стороны в сторону и жестикулировала. «Ничего», — буркнул я. «Дел, где мы?» «Ты даже вспомнил мое имя?» — улыбнулась девица. «В очаге». «Что такое твой очаг?» «Место, где скапливается сила поглощения неприродным путем. Как-то грустно ответила она. «В каком это смысле? Как это?» «Я слышу, что ты думаешь, Лин», — улыбнулась она. «Я же говорила, ты не единственный, кто прет против природы. Тьму и хаос еще никто не совмещал. А ты?» Она подошла чуть ближе, даруя легкий аромат цветов на фоне металлического запаха грота. «Как раз тот случай». Я, словно подросток, ошарашенно отошел на пару шагов назад. «А, собственно говоря, чего я боюсь?» «Что мы здесь делаем?» — задал вполне логичный вопрос. «Я же был там!» — кивнул вверх. «На поле!» Дел махнула рукой, и за ее спиной материализовался самый настоящий трон из черного камня, который будто источал из себя свет. «Черный цвет источает свет?» «Бредятина!» «Ты принял меня, и теперь я твой хозяин!» Сказала она, приставляя копье к трону и восседая на него. «Мне нужно понимать, что ты можешь взять от моих сил». «А зачем тебе это?» «Тебе придется драться, и много», — улыбнулась она, подпирая подбородок ладошкой. «Или ты думала, что я просто так отдамся тебе и все? Спокойная жизнь?» «В каком смысле?» Меня немного ошарашило ее заявление. «А ты пошляк», — загоготала Дел. «Отдам тебе силы, дурачина». Я снизошла сюда, чтобы ты меня развлек. А что и как будешь делать, мне все равно. Хочешь, возвращайся в свой род на эту планету. Хочешь, уничтожь здесь все, мне плевать. Меня не то чтобы пугало ее заявление, но как минимум удивляло. Настолько бредовая ситуация, где сверхсилы спускаются к тебе, чтобы ты вдоволь потешил их. Да, такое часто можно встретить в фантастических книжках, мультиках и так далее. Но чтобы здесь, сейчас и со мной. А хотя, чего это я удивляюсь? Все мое существование здесь уже странность. А сама что, не можешь порезвиться? Спросил я, завороженно вглядываясь в ее разрез, который подсвечивался камнем на грудном доспехе. С твоими-то силами и возможностями. Она посмотрела на меня, как на дурака, последнего и конченого. Как будто я не понимаю чего-то такого банального. Аж стало не по себе от такого взгляда. «Юноша, сейчас здесь?» Она махнула рукой, указывая на пространство грота. «Я могу все, а там?» Она указала пальцем вверх. «Мои силы будут ограничены, чтобы я не мешала балансу природы и не снесла все к чертовым мирам». «Я понял, что ничего не понял». «Ох», — она печально вздохнула. «Это будет немного сложно». «Подожди», — перебил я. «Не все так уж плохо». Я набрал побольше воздуха и начал говорить. «Ты первобытная сила, древняя, высшая и так далее. Это я понял. Твоя сила выше того, что может позволить себе мир, в котором я живу. Поэтому на тебе будет некоторый ограничитель». Дел удовлетворенно кивнула, и я продолжил. «Я инструмент в твоих руках, который будет сеять смерть и ужас». «Нет». Она недовольно вскочила с трона. «Я говорила, мне без разницы, что ты будешь делать на континенте. Важно, чтобы мне не было скучно, а ты...» «Да хоть танцуй до потери пульса!» Меня немного перекосило, но все же я уяснил ее мысль. «Понял. Дальше что? Зачем я здесь?» Она улыбнулась, встала с трона и подошла вплотную ко мне, деловито покачивая бедрами. «Коснись силы, покажи мне, как ты ее используешь и что ты сможешь. Я же буду вся такая беззащитная». Игриво улыбнувшись, она коснулась пальцами моих губ, заставляя все тело временно онеметь. «Коснись водной глади, подпитайся ей, выдержи ее, и тогда...» Она приблизила лицо вплотную к моему. «Я смогу наградить тебя». Ее губы, которые коснулись моего лица, были такими горячими, что все тело бросило в жар, а мужское достоинство вмиг встало. Энергия, которую она передала мне своим поцелуем, нашла отголосок в каждой клеточке тела. А сила, которая возросла в душе, разрывала сосуд изнутри, борясь с силой тьмы. «Я забираю силу хаоса из твоей души и очищаю твои винчи от этой мерзости», — прошептала она, глядя в мои глаза. «Но дарую тебе кровь, первородную и древнюю, как и я сама». Я на полном автомате поплыл. По-другому этого нельзя было описать. Мое тело само двинулось к ней навстречу, ведь она начала отдаляться. Природные инстинкты или еще что-то сыграли со мной не самую лучшую шутку. Дел отступила на полшага назад, но я это расстояние в тот же миг сократил. Схватил за талию, притянул к себе и впился в ее алые губы. Сказать, что мадам Аху, значит ничего не сказать. Не было звонкой оплеухи, крика визга или чего-то подобного. Но мое бренное тело откинуло невидимой волной прямо в то самое озеро. Все это сопровождалось удивленным голосом Дел. «Почувствуй силу». Она явно была ошарашена. Значит, и мне удалось ее удивить. Я стоял в центре черного пятна, красовавшегося на земле, где когда-то были я и воин. Ну и трава. Только воина под моими ногами не было. Голос системы в моей голове не умолкал. Только был он не очень довольным, как мне показалось. «Лин, ты!» Система захлебывалась. «Как ты?» «Никак и ничто», — мысленно ответил. «Что полезного можешь сказать?» «Твой сосуд. Он? Твой камень?» «Да говори уже!» 10 000 единиц маны. Мана восполнилась посторонним ресурсом, кровью. «Что ты сделал? Как ты увеличил сосуд? Где ты взял столько маны?» «А, ясно. Тьма, когда вернется, пускай напишет». Сухо ответил я и повернулся к старику, который, прихрамывая, быстрым шагом направлялся ко мне. Девушка, что стояла по правую руку от меня, дергала за рукав и полушепотом сказала: «Спасибо тебе, Лин». Она прокашлялась, как это подобает настоящей леди. «Давно я не дышала чистым воздухом».